Эпилог. Ленокс. Так вот, куда отправляются богачи, когда хотят сбежать от реальности. Я окидываю взглядом окружающую нас красоту, не в силах сфокусироваться на чем-то конкретном. Кристально-бирюзовая вода, в которой я мочу ноги, бунгало позади, или растущие на берегу пальмы. Сидящий на соседнем шезлонге Раш смотрит на меня с хитрой ухмылкой. «Нет, сюда отправляется звезда футбола, которая после победы в Премьер-лиге и в Лиге чемпионов просто хочет уединиться со своей женщиной». Его женщина. Я замираю всякий раз, когда он отзывается обо мне подобным образом. С момента моего переезда в Англию прошел почти год, но я все еще радуюсь возможности просыпаться рядом с Рашем каждый день. Я подставляю лицо солнцу, чтобы не только насладиться его теплом, но и скрыть слезы, которые наворачиваются на глаза при мысли, что я чуть не потеряла это, чуть не потеряла его, потому что была слишком упряма, чтобы поверить в нашу любовь. «Эй!» Я поворачиваюсь к Рашу и улыбаюсь, когда мы встречаемся взглядами. Сердце подпрыгивает в груди. «М? Ты же знаешь, что я чувствую то же самое?» — мягко спрашивает он. «Что именно?» «То, как ты смотришь на меня сейчас». Так, словно удивляешься, как могла дышать до нашей встречи. Так, словно не можешь поверить, что все по-настоящему. Он наклоняется, чтобы прильнуть к моим губам. Тепло и то, каким знакомым кажется этот поцелуй, — все, что мне нужно. «Будто раньше у жизни не было смысла», — шепчет Раш у моих губ. Поставив бокал с вином на стол, я отхожу от края веранды и сажусь рядом с ним. Я ощущаю тепло нагретой солнцем кожи Раша, когда, прижавшись к нему, кладу руку ему на грудь. «Тем, кто странствует», — тихо произносит он, и я чувствую, как бьется его сердце под татуировкой. «Тем, кто странствует», — повторяю я. Уголки моих губ приподнимаются в улыбке, обретенное счастье согревает душу. «Я много думал», — начинает Раш, накручивая прядь моих волос на палец. «О чем? «О том, как ты приехала за мной в Англию». «Ага». «Тогда я сказал, что хочу стать твоим первым клиентом, ведь будет странно, если женщина с моей фамилией не представляет мои интересы». Я на мгновение замираю. «Верно». «Но ты открыла офис, нашла клиентов. Я же выиграл все, что только мог, поэтому, думаю, пришло время закончить начатое». Когда я откидываюсь назад и встречаюсь с ним взглядом, то улавливаю всевозможные эмоции. Дикий ребенок, который не такой уж и дикий. Бунтарь, который устраивал бунты лишь по достойной причине. Мужчина, который мог бы заполучить любую, но не сводит с меня глаз. Как же мне так повезло. Ты все, что мне нужно, Раш. Неважно, в какой форме. С твоей фамилией, пластиковым кольцом, свидетельством о браке или... Мне все равно. Для меня ты все, только это имеет значение. Он, смущенный, но все же серьезный, одаривает меня самой нежной улыбкой. Раньше фамилия Маккензи не играла для меня роли, Нокс. Ее дал мне мужчина, которого я никогда не встречал, но я сам придал ей значимость, придал значимость себе. И да, в этом нет особой нужды, но я оценил бы, если бы ты с гордостью носила эту фамилию вместе со мной. На глаза наворачиваются слезы, когда я наклоняюсь, чтобы поцеловать его. Нежное прикосновение, в котором чувствуется благоговение, которое каждый должен испытать хотя бы раз в жизни. Но мне повезло чувствовать это каждый день. Я наслаждаюсь поцелуями, мужчиной и жизнью, которой никогда не ожидала, но без которой теперь не представляю себя. И когда наши губы разъединяются, я прижимаюсь своим лбом к лбу Раша. «Я люблю тебя, Раш Маккензи, и готова с гордостью носить твою фамилию». У Раша перехватывает дыхание, и он приглушенно усмехается. «Выходи за меня, Нокс. Не могу обещать, что все будет идеально, но могу сказать, что мое место рядом с тобой». Я отодвигаюсь, чтобы посмотреть ему в глаза. «Не могу обещать, что не совершу ошибок, но могу сказать, что тебе принадлежит мой завтрашний день и все дни после. Не могу обещать, что мы не будем странствовать, но, уверяю, делать это мы будем вместе». Раш, чьи глаза полны слез, с трудом сглатывает. «И не могу обещать, что наша жизнь никогда не будет напоминать сумасшествие, но я смогу все уладить с помощью ужасного, просто отвратительного секса». Я смеюсь. «Господи, как же я люблю этого мужчину». «Ты выйдешь за меня?» — шепчет Раш. «Поначалу у меня не получается выдавить и слова, поэтому я просто киваю». «Да, конечно, навсегда, навечно». И в этот раз, когда наши губы встречаются, мир кажется немного лучше. Похоже, я обрела закаты, свое будущее, целую вечность. Пусть мы побывали во многих местах, но, наконец, нашли наш дом. Наше место. И мы всегда будем стремиться друг к другу.